Сороковое. Между тем, по всей Италии распространился слух, что по попечением богов Агриппа спасся от гибели. Верили этому и в Риме. Уже в народе шли толки о его прибытии в Остию. Уже в городе, смотри примечание 24, происходили тайные сборища. А Тиберий, озабоченный и встревоженный, все еще метался между двумя решениями – обуздать ли своего раба военную силой или выждать, чтобы этот нелепый слух со временем рассеялся сам собою. Колеблясь между стыдом и страхом, он то утверждался в мысли, что нельзя пренебрегать никакими мерами, то, что не подобает всего бояться. Примечание 24. То есть в Риме. Конец примечания. Наконец он поручает Салюстию Криспу взяться за это дело. Тот выбирает из своих клиентов двоих, по словам некоторых воинов, и внушает им, чтобы, притворившись единомышленниками Клемента, они посетили его, предложили ему денег и уверили в своей преданности и готовности разделить с ним опасности. Они поступили, как им было приказано. Затем, выждав ночь, когда он остался без всякой охраны и взяв с собою достаточно сильный отряд, они связали Клемента и, заткнув ему рот кляпом, доставили во дворец. Рассказывают, что на вопрос Тиберия, как же он стал Агриппою, Клемент ответил: «Так же, как ты Цезарем». Его не смогли принудить выдать сообщников, и Тиберий, не решившись открыто казнить Клемента, повелел умертвить его в одном из глухих помещений дворца, а труп тайно вынести. И хотя говорили, что многие придворные, а также всадники и сенаторы снабжали Клемента средствами и помогали ему советами, дальнейшего расследования произведено не было. Страница 62.